Призрак столовой. Чем хорош наряд по курсантской столовой? На первом курсе не очень, а дальше уже с приобретенным жизненным, военным и другим опытом приобретаешь сноровку, кое-какие навыки и со всеми делами в наряде управляешься гораздо быстрее. В этот наряд я попал в мясной цех и до вечера кромсал тушки минтая. Рубил мясо, однако управился быстро. Дежурный повар, тетя Валя, нажарила на нашу толпу картошки и ушла колдовать над паровыми котлами. Мы выставили наблюдательный пост, достали припрятанный пузырь водки и рьяно приступили к весьма позднему ужину. И между делом зашел у нас разговор о всякой потусторонней хрени. Эдик Ворошилов загробным голосом рассказывал, как он когда-то в детстве увидел привидение, на что был вознагражден репликой из-за стола. «Это ты, видать, поэтому и ссышься до сих пор!» Эд начал протестовать, огульно оклеймил всех, во всяко-разных грехах и обиженно засопел. Однако тема нашла живой отклик, и все начали перечислять выдуманные и почти что реальные случаи встречи с призраками, вурдалаками и черными прапорами. Под эти разговоры мы прикончили два флакона, съели картошку и, растянувшись на скамейках, закурили. Под занавес вспомнили про местного столовского призрака Белая Фея. Суть всей басни такова. Когда-то, в далекие 80-е, в этой самой столовой, один красавчик-курсант обольстил юную официантку из гражданских служащих. Официантка повелась на радужные перспективы службы в Германии и, говорят, прямо в этом зале отдалась змею-обольстителю. Однако курсанта распределили в далекий забайкальский гарнизон, где из прелестей культуры наблюдались только степи и инфантильные тушканчики. Обманутая в своих лучших чувствах, официанточка покончила с собой, то ли методом повешения прямо в зале столовой, то ли еще как. Короче, натуральный суицид. Теперь иногда ее бренное астральное тело, облаченное в белый официантский халат, глубокой ночью бродит в темных залах столовой и пугает курсантов, дежурящих ночью. Говорят, некоторые даже ее видели и после этого распределились в Забайкалье. В общем, натуральный призрак столовой. Мы еще похихикали, поболтали. Потом пришла тетя Валя, вытолкала всех за шеи и отправила меня в мясной цех заполнять мясом бачки для закладки ночью в котлы. Мои сотоварищи убрались во свояси. Повариха закрыла все двери необъятной столовой, проинструктировала меня, что и как делать, во сколько ее разбудить, во сколько позвонить дежурному по училищу и фельдшеру, чтобы данные лица проконтролировали нас на предмет лояльности при закладке мяса в котел. Я быстренько закидал мясо в бачки и все взвесил. Потом созвонились с караулкой. Тетя Валя попросила прислать парочку караульных на 2 часа ночи за дополнительным питанием. Сегодня в карауле стоял ее разлюбезный племянничек. В таких случаях караул получал исключительно вкусное доп. Питание. Тетя Валя лично шествовала в караулку и одаривала весь личный состав, несущий службу, всякими плюшками, печенюшками. Также добрая повариха обязательно заходила к дежурному по училищу, контролировала, чтобы матерый подполковник или полковник был обеспечен необходимым рационом. Дежурные по училищу повариху боялись еще по тем временам, когда сами были курсантами в стенах родного ВОКУ и получали от тети Вали нагоняй за плохое несение службы в наряде, за плохой аппетит, за неряшливый внешний вид. Все родственники поварихи мужского пола в различное время отучились в училище, так что толк в воспитании офицерских кадров тетушка Валя знала. Напоследок, попив чая со свежеиспеченными плюшками, Повариха проинструктировала меня еще раз и ушла отдыхать в комнату для поваров. Я проверил запоры на дверях, накормил столовского кота подствольника рыбными отходами, залез в официантскую, поставил возле парового котла скамейки, кинул на них бушлат и пошел выставлять давление на котлах. Ну, все вроде пучком, можно и поспать. Я выключил освещение, включил синее дежурное и плюхнулся на импровизированные ложе. Теплый бок котла приятно грел, и меня моментально разморило. Снилась какая-то бредятина, в том числе и тетя Валя, заставлявшая съесть еще пару плюшек кота-подствольника, и дежурный по части, и зимняя сессия. Проснулся я от какого-то нехорошего чувства. Проснулся и, не открывая глаза, стал думать, что же меня тревожит. Такое чувство, что в столовой открыты двери. Но я ведь все несколько раз проверял, блин, да и вставать-то неохота. И вдруг сквозь полудрему я услышал тонкий женский голос. «Курсант, курсант, вставай, я пришла!» Все волосы, которые у меня имелись в наличии, встали дыбом. Некоторые, наверное, даже посидели. Я медленно раскрыл глаза. В клубах пара от котла и в мертвенно-синем свете дежурного освещения в метрах двух от меня колыхалось что-то белое, похожее на халат, а над ним куча белых, торчащих во все стороны волос. «Ты проснулся!» — за могильным голосом произнесло существо. Страх меня сковал вместе с бушлатом. Зубы застучали, руки затряслись. «Как здесь темно и сыро!» — произнесло существо и начало двигаться ко мне. «А-а-а!» — заорал я. «Пошла нах, сука! Хер тебе живым не дамся! Не хочу в Забайкалье!» Я подскочил и совершил головокружительный прыжок в раздаточное окно официантской. Приземлился на столы, перекуркнулся через голову и припустил со всех ног через проход между залами. По пути забежал в варочный, вооружился огромным черпаком и ринулся дальше, к комнате отдыха поваров, призвать на помощь тетю Валю. Однако по дороге возле овощерезки я со всей дури врезался в сетки с картошкой и свалился за ними, перетянув себя черпаком по лбу. Искры посыпались из глаз, и я немного пришел в себя. Занял позицию за сетками и осмотрелся. Абсолютно никого. «Блин, ну и приснится же такое!» — вздохнул я, проклиная своих сотоварищей, зарядивших на ночь мои мозги потусторонними бреднями. И тут в тишине столовой раздался жуткий, ни на что не похожий дьявольский крик, переходящий в вой. В коридор вплыли клубы пара, послышалось цоканье каблуков по кафелю, и я увидел вплывающую в клубах пара призрачную фигуру в белом. «Ты где? Ты что, дурак?» — прошелестело существо. «Уйди, мразь!» — заорал я и начал обстрел призрака клубными картошки. Картина была феерическая. Грязные клубни кометами мелькали в дежурном освещении и поражали призрака. Призрак заверещал тонким противным женским голосом, и к нему добавился слышанный мною прежде жуткий потусторонний вой. Бой не продлился и двух минут, когда я шестым чувством почувствовал, что сзади меня кто-то есть. Раздался громовой голос. «Это что здесь происходит?» На плечо мне легла чья-то рука. Я взвизгнул, мгновенно развернулся и перетянул кого-то черпаком. И тут же зажмурился, от ярко вспыхнувшего света.